Глава 24. Когда выхожу из машины, внутри все клокочет. Как он меня сейчас, как щенка мордой о пол. А еще дикий страх, страх за Илью. Я знаю его характер, он ведь не отступит. Черт, и зачем он только приехал, зачем подставился? Беру телефон, чтобы ему набрать, а там и так от него уже 5 вызовов. Я только нажимаю, чтобы набрать его, выдохнув и собравшись силами, как уже в дверях подъезда слышу визг тормозов позади. «Лина!» Слышу его голос. Внутри все ёкает. Поворачиваюсь. Он тут же выходит из машины. Сердце сжимается от того, что вижу рану в уголке рта. Кулаки сжимает, а на костяшках тоже запекшаяся кровь. Наши глаза пересекаются. Я на автомате срываюсь с места. Бегу к нему и... замираю. Мы оба замираем. Наверное, в реальности это продолжается всего пару секунд, но мне кажется, что целую вечность. «Пойдем наверх, Илья», — говорю я дрожащим голосом. «Холодно на улице». «Ну давай, говори мне, какая я дура и как низко пала. Здесь же все смешалось, и кабаки, и зэки. Ты прям в цель попал. Провидец». Накидываю я на него сходу упреки сама. Стоит нам только запереться на кухне. Маме ничего объяснять не приходится. Она видит Илью, здоровается, лаконично кивает и тут же ретируется в спальню, пожелав всем доброй ночи. Я знаю, свое мнение она мне выскажет завтра, но до этого мне нужно самой сформировать свое. В голове полная каша из сумбура. Илья садится на стул и внимательно смотрит на меня. Молчит, изучает. Я вздыхаю и достаю с верхнего шкафа аптечку. Подхожу к нему, не спрашивая. Мочу вату в спирте и прикладываю к ране, отчего он сдавленно шипит. «Не буду говорить». Удивленно вскидываю на него глаза, замираю. Вздрагиваю, когда чувствую, как его рука ложится на мою талию. Нет, не сжимает, не тянет на себя. Просто наклоняет голову, упирается мне в живот и глубоко вдыхает. А я не дышу, не отталкиваю его, но и не делаю первый шаг. Просто застыла с ватой в руках, от которой воняет спиртом. Илья поднимает на меня глаза и смотрит пронзительно-пронзительно. «Много уже всего наговорили и так. Долго теперь разгребать. И ты не говори про эту шмару. Она сама приперлась. У нас уже ничего нет с ней еще с того времени, как я сюда переехала из Москвы». Внутри меня, конечно же, зреет 101 упрек. Нелепый, слабый женский упрек. Мне так и хочется хмыкнуть и сказать ему: «Ну да, ну да. В ресторан ее привел расставание объявить. В отель засидел тоже для этого». Я ведь пока с ней сидела в машине, поняла, что она у него там окормляется. Только я осекаюсь и молчу. Это меня в любом случае не касается. Или я свободный мужчина. Глаза щиплет, но я решительно отгоняю подступившие чувства. Это не мое дело, Илья. Твои женщины, ты с ними и разбирайся. Другое важно. Он напрягается еще сильнее, внимательно слушая меня. «Енисей приезжал», — говорю сдавленно. «Мне бы так отчаянно хотелось, чтобы этого не было. Сообщать об этом Илье сейчас мучительно больно. Словно бы это разделит все на «до» и «после». Словно бы это полностью лишит меня контроля над ситуацией. Но этого контроля и так уже нет. Я просто грею себя ненужными иллюзиями. С тех пор, как я зачем-то влезла в эту публичность, черт ее дери, с тех пор, как он здесь появился, нет никакой самостоятельности». «Когда?» — хрипло спрашивает. «За 5 минут до того, как я на твой звонок ответила». «И зачем ты отвечала? Зачем спускалась?» — накидывается Илья, резко подрываясь с места. «Подожди орать!» — осекаю его я. «Отвечала, потому что...» «Потому, Илья, не спрашивай. Таким ответишь — плохо, не ответишь — еще хуже». Он тяжело дышит, пытается успокоиться. «Приставал к тебе?» Его голос сейчас хриплый, словно бы из преисподней. И эти глаза. Господи, вот такого его взгляда я очень боюсь. Потому и в ужасе, что он не отступит. Война — значит война. «Нет, он весточку, как сам сказал, тебе передавал, что завтра в 3 дня встретиться хочет. Нужно тебе будет извиниться перед уважаемыми людьми за то, что бизнес их поломал». Илья глубоко вздыхает, его челюсти напрягаются, а кулаки опять сжимаются. «Воды дай, Лина, страсть как пить хочу!» Выпивает залпом весь стакан. Смотрю, как он достает телефон и куда-то звонит. «Да, через 5 минут пусть здесь будет охрана. У дома встанут пусть. 2 нам оставь». Я вопросительно смотрю на него. «Мать, буди, Лина, вещи собирайте. У вас час времени». «В смысле?» — вопросительно посмотрела на него. «Приезжайте, Валина. Здесь находиться небезопасно. Это не обсуждается. Даже если сейчас хочешь начать артачиться, о дочери подумай и о последствиях». Я давлюсь от этой информации, от ее неожиданности, от навалившегося всего, но не нахожу в себе силы спорить. Мне и самой сейчас страшно. За всех нас, а за него тем более. «А ты?» Спрашиваю охрипшим голосом, поднимая глаза на него. Сабуров смотрит на меня, долго, неотрывно. «Я буду жить с вами, Лина!» Я нервно сглатываю. Он усмехается. «Не переживай, не стесню. В дом большой переезжаем. Места всем хватит». «Что ты будешь делать, Илья? Я про Енисея». Хрип становится доминантом моего тембра. Он смотрит в пол, а потом снова переводит на меня взгляд. Тяжелый, неотвратимый, по-мужски мрачный. «Воевать, Лина! Ты ведь сама знаешь. Меня знаешь».